но возмутился беспредельно. При встрече с Боренькой он пропалил его уничтожающим взглядом, мрачно постучал кулаком и пригрозил жалобой в губ ЧК. Боренька решил не дожидаться чекистов, забрав Матрёну и царицыны бриллианты, бежал из Тюмени, но добрался только до Читы, где безраздельно правил атаман Семенов. На первых порах Семенов отнесся покровительственно к Бореньке. Атаману, человеку плебейского происхождения, льстила мягкая подобострастность аристократа, приближенного самой царицей, а Матрёна Распутина подружилась с атамановой любовницей Серафимой Маевской. Синеокая Серафима была большой любительницей драгоценных камней. Матрёна предложила ей бриллиантовый кулон императрицы. «Сколько же он стоит?» — трепетно спросила Серафима. 50 000 золотом», — прошептала Матрёна. Серафима обратилась к атаману. 50 000 псу под хвост?» — с солдатской непринужденностью захохотал Семенов. «Сделаю проще. И кулон будет твоим, и червонцы в моем кармане. Подставлю Соловьева к стенке». Бореньку арестовали. Чтобы спасти мужа, Матрёна даром отдала царицыны бриллианты, но Боренька оказался неблагодарным. В ту же ночь, оставив жену на произвол судьбы, он скрылся из Читы и вынырнул только во Владивостоке. Там-то и встретился он с полковником Широким, стал его адъютантом и теперь в Охотке чувствовал себя в относительной безопасности. Об этих подробностях сметенной своей биографии Боренька не любил рассказывать. Елагин, впервые слушавший его рассказы, заметил убежденно: «Вам надо бы написать мемуары. Когда-нибудь история потребует подробностей о гибели династии Романовых, а подробности-то зарастают травой». К тому времени из наших костей вырастет трава, именуемая чертополохом, грустно ответил Боренька. Говорят, что генерал Дитерихс многое сделал, чтобы восстановить историю последних дней царской фамилии, сказала Каролина Ивановна. Да, адмирал Колчак поручил генералу Дитерихсу возглавить следствие по делу казненных их величеств. Дитерихс и следователь Соколов собрали огромнейшее количество документов, показаний, царских вещей в Екатеринбурге, Перми, Алапаевске, допросили сотни человек, в том числе и меня. «Где сейчас генерал Дитерихс?» — заинтересовался Елагин. «В Харбине, на покое». По крутой тропинке Фиона прошла к водопаду. Водяная стена вскипала пеной, играла прозеленью, обрушивалась в пропасть. Фиона пробралась за водопад, остановилась на узеньком выступе. Она смотрела в пропасть за водопадом, но не замечала радужных стволов водяной пыли, скал, изузоренных пеной, замшелых лиственниц, дрожащих от непрерывного грохота. Мысли сосредоточились на Андрее, и уже ничто больше не тревожило, не интересовало ее. От полноты своей любви Фиона испытывала душевную легкость и ту особенную окрыленность, без которой нет вдохновения. Поэты, вечные труженики мечты, раньше других приближаются к состоянию влюбленных и пониманию страстей. Фиона нетерпеливо ожидала возвращения Андрея. Прошли намеченные сроки, Андрей не возвращался, и ей казалось, что он заболел или попал в какую-то беду. Мучило желание отправиться к Андрею, но одной было рискованно. Можно было ехать в сопровождении полковника Широкого, но в последнее время он настойчиво, даже прилипчиво стал ухаживать за ней. Фиона подшучивала над Виктором Николаевичем, иногда грозила пожаловаться Каролине Ивановне. О любовной связи охотской миллионерши и полковника сплетничал весь городок. Фиона избавлялась от частых встреч с Виктором Николаевичем тем, что с раннего утра уходила в сопки. Тайга, как и море, были ее родиной. Она знала и любила их, и не боялась одиночества. Фиона на вертлявой ветке переправилась через Кухтуй в поселение Булгина, где жили якуты, тунгусы, потомки русских землепроходцев.